После последних слов будущему отцу народов изменило его хваленое самообладание. Он уставился на меня непонимающим взглядом и спросил: «Каких таких воплощений, товарищ Серегин?» «Самого младшего вашего брата, Сосо, мы встретили в мире русско-японской войны», — ответил я. Поломав на куски военную машину Микадо, мы первым делом провели рокировку на троне Российской империи, заменив беспомощного царя Николая на его брата Михаила. «А был ли в этом смысл?» — перебил меня Коба. «Ведь один царь ничуть не лучше другого царя. Все они мазаны одним помещичьим капиталистическим миром и думают только о себе, а не о нуждах простого народа. Вы ошибаетесь», — сказал я. «Правильный монарх в своем государстве стоит над всеми сословиями, классами и стратами, а не является частью одной из них. Так, например, едва взойдя на трон, император Михаил сказал, что богатство государства определяется не по капиталам высших классов, а по благосостоянию низших, а также что крупных капиталистов он может заменить государственными чиновниками, взяв их предприятия в секвестр, а трудящийся народ ему заменить неким. После этого он взялся исполнять свою прогрессивную программу со всей возможной решительностью, да так, что оторванные головы слишком жадных буржуев, коррупционеров и мздоимцев полетели во все стороны. Вам еще тоже предстоит узнать, что такое монархический социализм и с чем его едят. А вот тут я с вами мог бы поспорить, ибо такие благие начинания даже самого доброго императора под давлением помещичьей капиталистической верхушки должны быстро сойти на нет, возразил мой собеседник. Не стоит вам со мной спорить, хмыкнул я, ибо моя богоданная супруга как раз и происходит из такого мира, где еще одному императору Михаилу удалось до конца воплотить свои идеи, сломав сопротивление помещичьей буржуазной верхушки. Российская империя там существует и в 21 веке, являясь самым могущественным государством мира с многочисленным и вполне благополучным населением, а от нищеты, что одолевало простой народ в начале 20 века, не осталось и следа. Зато вас там запомнили как Иосифа Виссарионовича Джугашвили, великого канцлера Российской империи, верного соратника и единомышленника императора Михаила Великого, в интерпретации разного рода буржуазных оппозиционеров и мигрантов Михаила Лютого. Да и в нашем прошлом вы тоже построили в Советском Союзе похожую систему, только без формального титула, который можно было бы передать по наследству. Вы, товарищ Серегин, очень интересно рассказываете, не спеша произнес будущий отец народов. Но давайте вернемся к Сосо. Я, кажется, вспомнил этого молодого человека, отличавшегося решимостью и юношеской бескомпромиссностью. А такие люди мне нравятся. С Сосо мы буквально столкнулись нос к носу, когда предотвращали назревшую бакинскую резню, сказал я. Всем нехорошим людям, в первую очередь губернатору Накашидзе и братьям Шиндриковым, мы тогда оторвали головы, а со всеми остальными у нас получилось договориться. Император Михаил, как самодержавный монарх, тиран и самодур, объявил нефтепромышленникам, что либо они приводят денежное содержание своих рабочих к тому же уровню, что имелся на предприятиях фирмы «Братья Нобель», либо он секвестирует их прииски в казну. На этом вопрос с беспорядками был исчерпан. Сосо тоже входил в комиссию по выработке этого соглашения и после некоторых размышлений заявил, что у него нет желания не принимать участие в укреплении монархического социализма, не объявлять ему беспощадную войну. Вместо того он выразил желание отправиться со мной вверх по мирам, чтобы, набравшись опыта, найти себе место где-нибудь в конце 20 века, где большевистская идея уже дискредитирована эпигонами, а бороться за права народа все одно требуется. «Ну что же», — сказал местный товарищ Коба, — «я не могу его осуждать. Возможно, несмотря на некоторую юношескую горячность, он и прав. А теперь скажите, что там со вторым моим воплощением и где вы его нашли?» С товарищем Коба из 14-го года мы встретились в самый канун империалистической войны, сказал я. Сначала я установил связь с местным товарищем Лениным, показав ему положительные и отрицательные перспективы его будущей деятельности, а потом своими методами наглядно показал ему, как политические бонзы так называемого демократического мира разговариваются о начале мировой бойни. Мне удалось убедить вашего вождя и учителя снять со своих знамен лозунги о немедленном низвержении самодержавия, агитации за поражение своей страны и превращение империалистической войны в гражданскую. Вместо того я посоветовал начать большевистскую агитацию за справедливое будущее в самых широких народных массах, ибо неустройство военного времени должны были этому способствовать. Приняв это решение, товарищ Ленин решил собрать ЦК партии прямо здесь, в 30-м царстве, и тогда же мы вместе с другими прочими видными большевиками вытащили товарища Кобу из его ссылки в Курейке. Именно отсюда товарищ Ленин раздавал указания местным организациям, как реагировать на то или иное событие, а с моей помощью его письма доходили до адресатов почти мгновенно, а потому начало войны партия встретила во всеоружии. Еще не прозвучал первый выстрел, а большевики на местах к этому были готовы. В тех событиях товарищ Коба был правой рукой и помощником товарища Ленина, а потом произошло событие, неожиданное даже для меня. Великая княжна Ольга Николаевна, которую я наметил в новые справедливые монархини, в первый же день пребывания в моих владениях встретилась с товарищем Кобой, и эти двое нашли друг в друге такое сходство душ и характеров, что сразу полюбили друг друга. Теперь ваш брат-близнец взойдет на трон вместе с императрицей Ольгой как ее супруг и князь-консорт, и этот брак не будет считаться марганатическим, потому что акта престола наследия Павла I от 1797 года там уже отменен императором Николаем по моему настоянию, поскольку даже невооруженным глазом видно, что правящие фамилии Европы стремительно вырождаются. Брать оттуда женихов и невест означает обрекать себя на появление слабого больного потомства. При этом я уверен, что, и находясь при власти, товарищ Коба-младший ничуть не изменит своим большевистским убеждениям и, более того, будет наставлять в них свою жену-императрицу. «Да», — сказал будущий товарищ Сталин, доставая из пачки еще одну папиросу, «у меня никогда не было братьев, и вот теперь благодаря вам их стало сразу двое. Ну что же, встретимся и поговорим. Думаю, что эти рекомендации не чужих для меня людей будут стоить даже больше, чем все остальное вместе взятое. Не торопитесь считать своих братьев, товарищ Коба», — мрачно произнес я. «Я иду напролом и раздаю удары, не соизмеряя силы, потому что для меня ваш мир — это не более чем проходное задание, с которым требуется покончить как можно скорее. Впереди меня ждет мир 41-го года. Там советский народ под руководством еще одного товарища Сталина отражает нашествие технизированных германских варваров, ополоумевших от чувства расовой исключительности. Там, в моем прошлом, из молодых людей 21-23 годов рождения выжило только 3%, а всего в ходе войны погибло 12 миллионов бойцов и командиров, и еще 13 миллионов гражданских. Чтобы не опоздать на это рандеву, тут у вас я готов сносить упрямые головы пачками, неважно, будут это революционеры или контрреволюционеры, и никого и ничего мне не будет жалко, кроме несчастного страдающего простого народа. Человек, продолжающий разрушать государство, в котором он уже взял власть, подобен тому, кто поджигает собственный дом. Это либо безумец, либо дом на самом деле не его. Приготовьтесь к тому, что вслед за Троцким и Свердловым во тьму внешнюю полетят и другие деятели, стоит им хоть в малейшей степени воспротивиться моим действиям. И то же самое я хочу сказать о тех деятелях с противоположного фланга, что долдонит про некий союзнический долг, а о долге перед своей страной они забыли, тем более что и союзники у России в империалистической войне были такие, что с ними не надо и никаких врагов. Когда я уйду сражаться на главной войне нашей истории, здесь у вас должны остаться сильная, единая и неделимая советская Россия и ее вождь товарищ Сталин. «Постойте, товарищ Серегин!» — воскликнул будущий отец народов. «А как же товарищ Ленин?» «А товарищу Ленину?» — вздохнул я. «В ближайшее время придется перейти на чисто теоретическую работу, а иначе деятельность на посту председателя совнаркома убьет его за 5 лет, и последние 1,5 года существования разбитого параличом полутрупа будут страшными, как адские муки, начавшиеся еще при жизни». С соответствующей исторической литературой, описывающей период болезни товарища Ленина, мы вас ознакомим. Наши медики обследовали его брата-близнеца из 14-го года и сделали вывод, что при продолжении такого образа жизни, как сейчас, никакие медицинские манипуляции не смогут изменить ситуацию с его здоровьем. Сегодняшний приступ, который вы сами наблюдали, это еще не приговор, но уже первый тревожный звонок. Чем раньше вы смените своего учителя на посту главы советского правительства, тем дольше он проживет и больше успеет сделать как теоретик. Понимаете меня? Да, товарищ Серегин, кивнул Коба, я вас понял. Если товарищ Ленин сам выскажет желание передать мне обязанности предсовнаркома, то я впрягусь в этот адский воз и потащу его без единого стона. Иного ответа я от вас и не ожидал, сказал я. А сейчас идемте, кажется, товарищ Ленин и господа дипломаты сумели составить взаимоприемлемый проект мирного соглашения в пределах очерченных мною рамок. 783 день в мире Содома, вечер, заброшенный город в высоком лесу, башня силы, капитан Серегин Сергей Сергеевич, великий князь Артанский, отправив господ дипломатов в Брест-Литовск перебеливать проект мирного договора и выслушивать военспецов, к тому моменту как раз вернувшихся с экскурсии по полевым лагерям моей армии, я проводил усталого, но довольного Ильича обратно к нему в кабинет. «Вы, товарищ Серегин, настоя на пороге портала, сказал мне пока еще глава советского государства, сегодня сделали большое дело. Этот фон Кюльман был как шелковый. Одних угроз неограниченного насилия для этого, как мне кажется, было бы маловато. Вы не подскажете, в чем там было дело? Если отбросить привычку европейцев хватать все, что плохо лежит», — хмыкнул я, — «это договор действительно взаимовыгодный для обеих стран. Сейчас вопрос выживания Германской империи находится на Западном фронте, и каждая дивизия, каждый полк и даже каждый солдат, пребывающие в любом другом месте, уменьшают и без того невеликие шансы императора Вильгельма свести войну хотя бы в ничью. Если бы речь шла только о французах и англичанах, то немцы еще побарахтались бы, но 2 миллиона американских солдат – это очень тяжелая гиря на весах войны. Нам страны Антанты тоже не друзья, а лютые враги. Если они победят Германию, и при этом у них останутся ресурсы для продолжения боевых действий, то неизбежна попытка интервенции. Вы сказали нам, товарищ Серегин, — удивленно спросил Ильич. Конечно, нам, товарищ Ленин, — ответил я. Я не считаю советское государство для себя чужим и просто не хочу, чтобы оно оказалось обременено врожденными болезнями, которые и убили его в моем мире. К различным формам русской государственности в предшествующих мирах мое отношение было не в пример более отстраненным. Чем ближе по временной шкале я оказываюсь к своему родному миру, тем более личным становится мое отношение к существующему там русскому государству. Когда-то Архимед сказал: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Вам такая точка опоры дана, и не стоит превращать ее в жидкую грязь. Мировая республика Советов, которой вы грезите, может начинаться только с Советской России, и более ни с чего другого. Маркс бы с вами поспорил. «Ну и черт с ним, с этим Марксом», — экспрессивно воскликнул Ленин. «Вопрос только в том, как объяснить столь радикальные изменения нашей политики товарищам по партии, а покойнику Марксу объяснять что-то уже бесполезно. Не поймет. Ваш младший брат-близнец, — сказал я, имея в виду Ильича из 1914 года, по аналогичному поводу сказал, что чистый марксизм надо оставить меньшевикам для того, чтобы они игрались с ним в песочнице, а большевизм нуждается в новой теории, правильно объясняющей все социальные явления в человеческом обществе. У вас тут это решение назрело и перезрело. В науке, когда натурный эксперимент опровергает теоретическую гипотезу, меняют теорию, а в религии, где нет теорий, а есть догмы, подвергают анафеме экспериментатора. В моем прошлом вы, товарищ Ленин, в полный рост напоровшись на несостоятельность марксистской теории, занялись тактическими маневрами на местности, объявив свою новую экономическую политику временным явлением. Так политическая практика начала расходиться с теорией, иногда даже радикально. Ваш ученик Коба, который, приняв у вас власть, окончательно превратился в товарища Сталина, продолжил ту же практику, впрочем, признав, что никакой теории у советского государства нет, а есть догматика, что совсем не одно и то же. Ну а когда умер он, к власти пришли люди, которые на местности маневрировать не умели и не хотели, а вместо того все стали делать по науке, что в итоге привело к краху советского проекта и реставрации капитализма. Так-так, товарищ Серегин, — Ленин фирменным жестом заложил большие пальцы рук за проймы жилета, — а теперь позвольте узнать, когда и при каких условиях товарищ Коба признал отсутствие марксистской теории. Это случилось почти сразу после Второй мировой войны, которую у нас называли Великой Отечественной, — ответил я. Тогда Советский Союз, разгромив сильнейшую из империалистических держав, твердо встал своей ногой в Европе, а в Китае взяли власть местные коммунисты. Казалось, второй этап мировой революции стал свершившимся фактом, но в мировом коммунистическом движении нарастали разброты и шатания. Первая из советского лагеря сбежала социалистическая Югославия, точнее, ее главарь Иосип Броз Тито. Вторым на очереди должен был стать Китай, чей вождь Мая, снаружи красный, внутри белый, как редиска, был себе на уме. Система социализма, даже не успев оформиться, уже начала трещать по швам, и ни о какой стратегии подготовки к третьему этапу мировой революции не шло даже речи. Именно тогда ваш лучший ученик в сердцах сказал: «Без теории нам смерть», но сам никакой теории создать не успел, ибо его заедала рутина противостояния социалистической и империалистической систем. Да и не перебить ему было политического веса товарища Ленина, который сам не стал менять или отвергать догмы марксизма, тем самым осветив их своим авторитетом. «Да уж, и не поспоришь, выслушав меня до конца», — вздохнул Ильич. «В свое оправдание могу сказать, что товарища Ленина после гражданской войны тоже заедала рутина и оглушала какофония мнений товарищей по партии, да и здоровье уже было не то. А теперь, товарищ Серегин, мы хотели бы услышать ваши предложения. Командирский костяк моего кавалерийского корпуса», — сказал я, — «пришел из очень интересного мира, где под влиянием моих коллег, в дальнейшем именуемых старшими братьями, товарищ Ленин все же совершил свою теоретическую революцию в коммунистическом движении, отбросив нежизнеспособные догмы чистого марксизма во тьму внешнюю, что весьма благотворно сказалось на мировом коммунистическом движении. Но из того мира к нам не попало ни одной книги, только живые люди, настоящие коммунисты, верные бойцы за дело Ленина Сталина и их младшие товарищи, члены Ленинского коммунистического союза молодежи. Сейчас я предлагаю вам направить товарища Кобука мне в 30-е царство, как вашего полномочного представителя и для обмена опытом между коммунистами различных миров. Потом, когда мы утрясем вопрос с правильным Брестским миром, для лечения и повышения квалификации в 30-е царство отправитесь уже вы, оставив будущего товарища Сталина вместо себя исполняющим обязанности председателя совнаркома. Про этого человека я могу сказать, что в зависимости от обстановки он может менять свои мнения, но никогда не меняет убеждений. «Постойте, постойте, товарищ Серегин», — воскликнул Ленин. «А какова, по-вашему, разница между этими двумя понятиями? Убеждения отвечают на вопрос, что надо делать, а мнение на вопрос, как этого следует добиваться», — ответил я. «Поэтому товарищ Сталин, несмотря на самые головокружительные маневры, неотвратимо шел к победе коммунизма, а его преемники, у которых убеждений уже не было, грубо говоря, заблудились в трех соснах. Сначала они провозгласили мирное сосуществование двух систем, а потом и вовсе шаг за шагом идейно разоружились и капитулировали перед мировым империализмом». «Ну что же, товарищ Серегин, опять же с вами не поспоришь», — хмыкнул Ильич. «Пожалуй, мы примем ваш план за основу. Я тоже склоняюсь к мнению, что в нашем идеологическом багаже пора провести инвентаризацию, беспощадно выбросив из него то, что после победы социалистической революции показало свою несостоятельность. И с носителями таких идей нам тоже придется расстаться без всякого сожаления, ибо из-за какофонии их разноголосых воплей мы не в состоянии расслышать ни одного разумного мнения. Но прежде мы должны оценить обстановку во всем ее многообразии, поэтому, товарищ Коба, мы сделаем так, как предлагает товарищ Серегин. Отправляйтесь, то есть оставайтесь в 30-м царстве в качестве полномочного представителя нашего ЦК, и главной вашей задачей будет наладить связи с коммунистами других миров и времен». «Я вас понял, товарищ Ленин», — с хмурым видом ответил Коба. «Сделаю все, что в моих силах». Проводив товарища Ленина в его кабинет, я закрыл портал, после чего взял Кобу и повел его знакомиться с окружающей обстановкой и людьми. После недолгой экскурсии мы пришли в библиотеку, где нас уже ждала теплая компания. Сосо со своей невестой Ольгой Александровной, Коба-младший с невестой Ольгой Николаевной, товарищ Ленин из 14-го года сразу с двумя Наденьками, полковник Половцев и замполит разведывательного батальона старший лейтенант Антонов. Кстати, неординарное решение приблизить к себе вдову своего близнеца из 4-го года Ильич 1914 принял после того, как побывал в Аквилонии и насмотрелся на тамошние порядки. Но вроде они не ссорятся и живут все втроем душа в душу, и вообще это внутреннее дело их семьи. «Добрый вечер, товарищи», — приветствовал я честную компанию, «позвольте представить вам товарища Кобу из 18-го года, без пяти минут товарища Сталина. Оставляю его среди вас для обмена мнениями и задушевной беседы. А вы, товарищ Серегин, «Разве не будете участвовать в нашем разговоре?» – спросил Коба-младший. «А мне некогда», – ответил я. «Задача по достижению справедливого германо-советского мира не решена еще даже наполовину. В ближайшее время я жду от окружения кайзера Вильгельма резкого и даже истеричного отказа от моих благоразумных предложений, и тогда мне придется, отложив в сторону пальмовую ветвь, взяться за тяжелую дубину, дабы одних злобных идиотов, чрезвычайно размножившихся среди германских генералов, выбросить во тьму внешнюю, а всех прочих постараться вразумить. А с бухты-барахты такие вещи, товарищи, не делаются. Нужна тщательная подготовка». Часть 62. 11 января 1918 года, 4 часа пополудни. Германская империя, город Бад-Кройцнах, отель Курхаус, место расположения ставки Верховного командования Кайзеровской армии. Все произошло внезапно. Вроде бы ничего не предвещало беды, за исключением громкого карканья ворон, что по-хозяйски расселись в безлиственных по зимнему времени кронах деревьев, четко вырисовывавшихся на фоне серого неба. В воздухе густо стояли запахи прелой опавшей листвы и речной тины, а часовые в ожидании смены откровенно скучали на своих постах. Да и что могло произойти тут, глубоко в тылу, на коренной немецкой земле, где германский солдат не оккупант и грабитель, а муж, брат, сын, дядя, племянник или жених. Но вот прямо в воздухе раскрылись зияющие дыры, открыв взору пейзаж летней степи, мир славян, и оттуда колоннами по четыре начали выбегать солдаты в армейской форме никому неизвестного образца и выезжать приземистые боевые машины, по сравнению с которыми британский танк Марк IV смотрелся как античная трирема рядом с броненосцем. И тут же с тихим свистом в воздухе над зданием ставки пронеслись пузатые летательные аппараты с красными пятиконечными звездами на брюхе. Примерно четверть века спустя их появление вызвало бы приступы паники и злобы, но тут на советские опознавательные знаки немецкие солдаты пока смотрели как бараны на новые ворота. В результате сопротивление охраны было даже еще менее организованным и стойким, чем при захвате штаба Восточного фронта, да и служили тут не фронтовики и окопники, а разные блатные персонажи, устроившиеся в охрану ставки по знакомству или за солидную взятку. И так же офицеры. Редко кто из них нюхал пороха в траншеях Западного или Восточного фронта. Большинство из них провели 3,5 года войны по штабам различного уровня, начиная с дивизионного, и сами солдат в атаке на поле боя не водили. А потому спорадическая стрельба быстро стихла, и наступила тишина, нарушаемая лишь топотом ног незваных пришельцев и голосами офицеров, отдающих команды на чистейшей латыни, немецком и древнеславянском языках. Кайзер Вильгельм, находившийся в своих покоях на положении полуарестанта-полубольного, при первых признаках этого вполне ожидаемого им вторжения, ибо он поверил посланию Рихарда фон Кюльмана сразу и бесповоротно, приказал камердинеру одевать свою монаршую особу в парадный мундир. В ответ тот возразил, что, мол, сие не велено генерал-фельдмаршалом Гинденбургом, ибо его величество явно не в себе. Тогда кайзер ткнул рукой за окно, указав на оцепляющих отель солдат в незнакомой форме, и спросил, угодно ли будет старому слуге, чтобы его господин встречал свою судьбу в домашнем халате и шлепанцах на босу ногу. Камердинер повиновался, и к тому моменту, когда лязгнул присобаченный снаружи засов и дверь в императорские покои раскрылась, кайзер уже был обмундирован как положено. Двое из четырех визитеров были ему знакомы, Рихард фон Кюльман и генерал Гофман, а еще двое были одеты в офицерские мундиры той самой неизвестной армии, что так бесцеремонно захватило его ставку. «Добрый день, ваше императорское величество», — поприветствовал Вильгельма II его статс-секретарь по иностранным делам. «Позвольте представить вам господина Серегина, самовластного князя Великой Артании, защитника земли русской, специального исполнительного агента Творца Всего Сущего и Бича Божьего для всяческих негодяев, а также его верного помощника византийского стратега и генерал-лейтенанта артанской армии господина Велизария. Должен сказать, что оба этих господина владеют немецким языком в полном объеме, так что для общения с ними переводчик вам не потребуется. Добрый день, господа», — храбрясь, вскинул голову кайзер, «вы пришли сюда для того, чтобы отстранить меня от власти или убить? Не то и не другое, Вильгельм Фридрихович», — ответил артанский князь, «как вы видите, меч мой вложен в ножны, а значит, у меня нет причин гневаться на вас в данный конкретный момент. Мы пришли договориться с вами о справедливом мире между Советской Россией и Германской империей. Но это невозможно по двум причинам. возразил Вильгельм. Во-первых, большевистские вожди уже несколько раз обращались по радио с воззванием к немецким солдатам, чтобы те свергли и убили своего кайзера. Во-вторых, против мира с советами выступают мои генералы, предпочитающие взять то, что им нравится, силой, а не договариваться о мире, хотя я согласен с теми аргументами, которые Герр Кюльман изложил в своем послании. «Мы знаем об этих проблемах», — сказал Серегин. «На первый вопрос могу ответить, что большевики больше так не будут. Должен сказать, что автор этой политики, месье Троцкий, сидит сейчас в застенках моей службы безопасности, кается в прегрешениях и отвечает на вопросы специалистов по поиску истины. Выйдет он оттуда только на эшафот, ибо живым мне этот человек не нужен. Помимо того, я обещал оторвать головы всем, кто будет нарушать подписанные соглашения, ибо на то у меня имеются все полномочия и возможности. Что касается своевольства ваших генералов, почти свергших своего кайзера с престола, то теперь они уже не будут возражать против заключения долговременного мирного соглашения с Советской Россией. Курт, сюрприз в гостиную к его величеству кайзеру Германии. В дверь вошел плечистый солдат двухметрового роста, неся в каждой руке по плетеной авоське с человеческими головами. В правой, брылястая и мордатая, как у кабана, башка фельдмаршала Гинденбурга. В левой, значительно более человекообразная голова генерала Людендорфа, на лице которой застыло выражение тягостного недоумения. «А меня-то за что? А да, Герр Сергий!» — воскликнул повеселевший кайзер. «Теперь этим двоим точно не до возражений. А ведь еще не далее, как сегодня утром они назвали своего кайзера безумцем и приказали посадить его под замок. Тогда я им сказал, что живыми я их больше не увижу, и это оказалось пророчеством. Все, как вы и обещали мне в своем письме. Надеюсь, больше таким образом никто не пострадал?» Артанский князь будто прислушался к чему-то внутри себя и ответил. «Нет, никто. Все остальные офицеры и генералы проявили благоразумие и сразу вздернули свои грабли вверх. Эти двое, собственно, тоже пытались сдаться, но против них у меня были особые резоны, помимо того, что они не желали мира с Советской Россией и взбунтовались против своего монарха. Но эту причину я бы предпочел сейчас не озвучивать. Надеюсь, что ваш мир будет и вовсе избавлен от подобной пакости, и не только потому, что эти двое теперь мертвы». «Так, значит, мир, Герр Сергий?» – спросил Вильгельм. «Да, мир», – ответил Серегин. «Нам он нужен ничуть не меньше, чем вам. Вам требуется свести в ничью войну на Западном фронте и добиться приемлемых условий мира без аннексии и контрибуций, сохранив тем самым на своей голове корону. А нам требуется привести страну в порядок после шока двух революций подряд. И вообще, когда дерутся русские с немцами, то радуются только в Париже, Лондоне и Вашингтоне. И едва мы с вами заключим правильный мир, там случится истерика. А вот последнее ваше замечание вернее верного», — ответил кайзер, — «истерика там будет обязательно. Антанта уже видит нас побежденными и униженно молящими о пощаде, и тут заход на новый раунд. Генерал Гофман писал, что в случае заключения правильного мира вы обещали оказать Германии некоторую помощь. Побежденными Антанта видела вас еще год назад», — хмыкнул артанский князь. И именно поэтому решилась инспирировать в России буржуазный переворот, после которого их креатуры, пришедшие к власти, принялись стремительно разлагать русскую армию. Что касается помощи, то на первом этапе она будет заключаться только в правильных советах. Вот если Антанта попытается напасть на территорию Советской России или переведет русских солдат, сражавшихся с вами на Западном фронте, на положение военнопленных, тогда возможно все. Гнев мой будет ужасен. «А да, Герр Сергий», — воскликнул Вильгельм, — «гневаться вы умеете». Прошло всего несколько часов с того момента, как эти двое решились отвергнуть ваше разумное предложение, а их головы уже отделены от тел. «Я заранее предвидел отказ», — ответил Серегин, — «ибо про двух этих деятелей мне было известно предостаточно, и ничего из этого не было хорошим, а потому я подготовился к достойному ответу. Надеюсь, я достаточно убедительно продемонстрировал тот факт, что для меня не существует расстояний, а потому моя армия способна проводить стремительные карательные операции в любой точке этого мира, и что в случае нарушения достигнутых нами соглашений возмездие будет стремительным и неотвратимым». «Да, Герр Сергий», — с серьезным видом кивнул кайзер, — «вы были более чем убедительны. Правда, должен сказать, что после того, как мы подпишем наш мирный договор, у нас в Германии поднимут вой сторонники этих двух бунтовщиков, уже размечтавшиеся о богатых поместьях на плодородных русских землях. А этим вы можете сказать, что в России для них нет других земель, кроме как для братских могил, где пятеро будут лежать под одним березовым крестом, ответил артанский князь. Это я им обещаю определенно. А сейчас первым делом вам предстоит восстановить управление своей армией и отменить те дурацкие приказы, которые ваши ныне покойные генералы успели отдать за последние несколько часов. Иначе последствия могут быть очень тяжелыми. И возвращайте на пост начальника генштаба генерала Эриха фон Фалькенхайна. У него, по крайней мере, голова служит не только для того, чтобы в нее есть. Как я понимаю, после неудачи в палестинско-синайской кампании он здесь поблизости ожидает нового назначения. Вот именно, что неудачи, вздохнул Вильгельм. А удачи там быть и не могло, отрезал Серегин. Что вы хотите от соотношения сил, когда противник имел двукратное численное и значительное качественное превосходство? Удалось избежать полного разгрома, и то ладно. Полгода спустя при аналогичной ситуации на Западном фронте у вашего хваленого Гинденбурга фронт просто бы рухнул, в том числе и по причине стратегических просчетов. Впрочем, вы можете попробовать на этом посту какую-нибудь новую фигуру, неизвестную в моей истории, но не думаю, что у вас есть время на эксперименты. Хорошо, герр Сергий, кивнул германский кайзер, я последую вашему совету. Что-нибудь еще? Вот, сказал артанский князь, протягивая собеседнику свой портрет. Это такое магическое средство связи, вроде телефона, не нуждающееся в проводах и радиоантеннах. Вы только проведите пальцем по изображению, и все тут же заработает. Как только у вас все будет готово и ваши безмозглые бабуины в пикельхельмах придут в чувство, сообщите об этом мне, и тогда мы устроим финальную мирную конференцию в узком кругу. Вы, я, господин Ульянов и господин фон Тюльман. Это и будет концом нынешнего этапа борьбы за мир во всем мире и началом следующего. И с этим я тоже согласен, герр Сергий, заявил Вильгельм. Такое, как вы выразились, средство связи может оказаться весьма немаловажным при возникновении каких-нибудь осложнений. В таком случае наш разговор окончен, сказал Серегин. Объявляю обратную эмбаркацию, мы уходим. Если хотите, то в качестве вашего военного представителя при моей ставке я могу взять с собой генерала Гофмана, чтобы натыкать его носом во все ошибки вашей армии на Западном фронте, а также познакомить с историческими студиями, где описывается, как развивалась обстановка в мирах, лишенных моего благотворного влияния. У милейшего Макса, при всех его недостатках, есть одно большое достоинство. Его не надо учить говорить и читать по-русски, а потому я смогу знакомить его прямо с первоисточниками. А вот это, настоящий подарок с вашей стороны, расчувствовался кайзер. Сделайте так, и моя благодарность не будет иметь границ. Это пока не подарок, а только приз, премия за ваше покладистое поведение, произнес артанский князь. Настоящие подарки у вас еще впереди. У меня все строго определенно. За неправильные поступки следуют пинки и затрещины, иногда розги, за правильное поведение, призы и подарки. А сейчас, счастливо оставаться, Вильгельм Фридрихович, мы уходим. До скорой встречи. Развернувшись, артанский князь вышел из апартаментов кайзера так же стремительно, как и вошел, и вместе с ним вышли генерал Велизарий и генерал Гофман. На месте остался только статс-секретарь Германской империи фон Тюльман. «А вот с вами, мой добрый Рихард», — сказал Вильгельм, — «я хочу побеседовать очень и очень подробно. Садитесь и рассказывайте обо всем, ибо время у нас теперь есть. 785-й день в мире Содома. Полдень. Заброшенный город в высоком лесу. Башня силы. Капитан Серегин Сергей Сергеевич, великий князь артанский, дав Кобе-старшему вжиться в обстановку и переварить наспех проглоченные сведения, я собрал в своем кабинете совещание, на котором, помимо меня и Кобры, присутствовали Сосо, Коба-младший, Ольга Николаевна, не как невеста, а как законный представитель России 1914, Ильич-младший, Коба-старший и военспецы, полковник Половцев, капитан Коломейцев, капитан первого ранга Альфа-тир и генерал-майор Самойла. Итак, товарищи, сказал я, дело с заключением мира выходит на финишную прямую. Мы, конечно, продолжим наблюдать за поведением германских партнеров, но уже сейчас видно, что их армия на Восточном фронте, взбаламученная предсмертными судорогами Гинденбурга и Людендорфа, постепенно успокаивается. Лихорадочная подготовка к вторжению внутрь Советской России прекращена, отчасти, покинувшие позиции для того, чтобы попытаться отбить крепость Брест-Литовска, вернулись в свое расположение. Вся эта суета будет продолжаться еще 2-3 дня, после чего последуют прямые переговоры кайзера Вильгельма и товарища Ленина и подписание итогового документа. Скажите, товарищ Серегин, а вам обязательно нужно было отрезать головы Гинденбургу и Людендорфу? Спросил Коба-старший. А то получается прямо какое-то варварство. А германцы, товарищ Коба, это и есть варвары, возможно, самые неотесанные из всех европейцев, ответил я. А с волками жить, по-волчьи выть, иначе не поймут. Излишнюю доброту и всепрощение эти люди воспринимают как слабость. При этом со слабыми они не договариваются, а диктуют им свои условия. Мне нужно было продемонстрировать, что кара за нарушение выдвинутых мною условий будет летальной, стремительной и неотвратимой, а у всех тех, кто не был причастен к этому безобразию, с головы не упадет и волос. Теперь все поняли, и никто никуда не идет, тем более что предложенный мною договор действительно взаимовыгодный. А те, кто этого не понимают, в ближайшее время, пока не прошел страх, в вашу сторону с недобрыми намерениями будут бояться даже смотреть, а потом вы и сами встанете на ноги. Есть в этом деле еще одно обстоятельство, сказала Кобра. Батя у нас по должности средневековый монарх, значит, априори человек гордый, суровый и даже безжалостный, а этот Гинденбург прислал ему такую гадкую телеграмму, что без отрезания голов было не обойтись. Этот вопрос Херрин генералин und офицерин тоже поняли правильно, и теперь будут держать свои языки в заднице, подальше от неприятностей. Репутация зарабатывается только таким способом. Это обстоятельство мне даже не приходило в голову, сказал я, хотя, наверное, со стороны все может выглядеть именно так. К тому же Вильгельм воспринял мои действия как акцию монаршей солидарности, ведь эти двое отстранили его от власти, объявив сумасшедшим. Февраль лайк по-немецки. Теперь Гинденбург с Людендорфом, не герои войны, а мятежники, и в немецком правосознании их не ждет ничего, кроме проклятия. Но я собрал вас не для того, чтобы обсуждать отрезанные головы двух этих бабуинов. Убедив германцев, что с нами лучше жить мирно, мы должны заняться внутренними проблемами Советской России, а их хоть отбавляй. И одной из важнейших задач, товарищ Коба, является зачистка Центрального комитета вашей партии от представителей еще не оформившегося пока троцкистско-зиновьевского блока. Никакой партийной демократии в условиях борьбы за выживание первого в мире государства рабочих и крестьян быть не может. Есть лидер и идеолог партии товарищ Ленин, есть его правая рука товарищ Сталин, есть их верные соратники и единомышленники, а все остальные, размахивая руками, улетают во тьму внешнюю. Иначе, несмотря на созданные мною благоприятные внешние условия, история Советской России свернет на протаренный путь, с гражданской войной, разрухой, массовыми репрессиями и прочими негативными явлениями. Да вы и сами, наверное, все это прекрасно понимаете. Да, товарищ Серегин, сказал Коба-старший, раньше я это просто чувствовал, а теперь, приобщившись к знаниям из вашей библиотеки и пообщавшись с вашими товарищами, понимаю это вполне определенно. Такого счастья, как троцкизм, нам не нужно ни в каком виде. Вот именно, сказал я. Но и это тоже только верхушка того айсберга из проблем, с которым вы непременно столкнетесь в ближайшее время. Следующая по очереди засада нас ожидает 18 января, когда соберется учредительное собрание. Разгонять его так, как это было в основном потоке, глупо и опасно. Господа депутаты, подавляющее большинство которых составляют кадеты и правые эсеры, расползутся по российским просторам, потом там одно за другим начнут вспыхивать антисоветские восстания, а деятели учредиловки придадут легитимность образовавшимся таким образом буржуазным правительствам. Нет, членам партий, участвовавших в формировании временного правительства во всех его изводах, путь в политику должен быть категорически закрыт и навсегда. Это потому, что именно временные свергли законного царя Николая, а большевики к этому делу были непричастны и с вашей точки зрения остались белыми и пушистыми. Спросил Коба-старший. Нет, ответил я, это потому, что временное правительство находилось под внешним англо-французским управлением, а потому, взяв в России власть, тут же бросило страну в грязь. Никаких других целей, инспирированные извне, февральский переворот не имел. Люди, сознательно согласившиеся играть такую роль, с моей точки зрения, ничуть не лучше кишечных паразитов, и избавляться от них следует со всей возможной решительностью. Советская Россия уже учреждена на Втором съезде Советов, и более ничего учреждать в стране не требуется. Поэтому после отказа господ депутатов утвердить декреты советской власти все они, за исключением большевиков и некоторых левых эсеров, должны пойти не на все четыре стороны, а в один из доисторических миров, в вечную ссылку, с глаз долой, и дело в архив. С этой работой я справлюсь ничуть не хуже прославленного историей матроса Железняка. В нашем прошлом, сказал полковник Половцев, выборы в учредилку были и вовсе отменены, а вместо того в марте были проведены всеобщие выборы в советы всех уровней, на которых партия большевиков одержала победу с большим отрывом, ибо все остальные политические силы к тому моменту уже успели себя напрочь дискредитировать. «В вашем мире, Игорь Петрович, — сказал я, — товарищи Ленин и Сталин имели мощнейшую заручку в виде вполне боеспособной группировки старших братьев, которые в гробу видели и иностранных интервентов, и троцкистов, и местных автономистов-националистов. Я товарищам из 18-го года тоже помогу, чем смогу, только лимит времени, в течение которого может продолжаться такая неограниченная поддержка, весьма ограничен. Представьте себе, в 41-м году идет кровавое рубилово с белокурыми бестиями. Тут Гудериан, тут Гот, тут Клейст, тут Гипнер рвется к Ленинграду, и вдруг в 18-м году возникают проблемы, требующие моего непосредственного вооруженного вмешательства. Нет уж, все сорняки с корнем необходимо выдернуть прямо сейчас, а товарищей большевиков следует вооружить не одной только теорией. Вы имеете в виду превращение отрядов Красной Гвардии в полноценные войска партии, как было сделано в мире товарища Половцева, спросил меня Коба-старший. Да, именно так, подтвердил я. Советская Россия только тогда будет чего-нибудь стоить, если сама сможет себя защищать. Для обороны от внешнего врага нужна армия, для противодействия внутреннему врагу требуется Красная Гвардия, и комплектовать ее следует на базе фабрично-заводских комитетов, с которыми у вас, товарищ Коба, имеются хорошо налаженные связи. Необходимо вытаскивать товарища Фрунзе с его тихой и спокойной должности и назначать главкомом, кооптировав члены ЦК. Что касается старой армии, то необходимо провести самую широкую демобилизацию, отпустив по домам тех, кто не желает служить, но ни в коем случае ее нельзя распускать полностью. Идея вооруженного народа – это мелкобуржуазная чушь, прямо ведущая к анархии и всеобщему бандитизму. И заканчивайте эту дурь с отменой воинских званий. Поступив таким образом, вы сделали своими врагами парней вполне рабоче-крестьянского происхождения, пролитой кровью выслуживших офицерские погоны на полях империалистической войны. К кадетам, то есть белым, они не пойдут, а вот командным составом для повстанческих банд прайсеровской ориентации могут стать вполне. А вам это надо? Нет, ответил без пяти минут товарищ Сталин, нам этого не надо. Вы правы, если люди хотят служить в армии и защищать советскую Россию от внешних врагов, то надо предоставить им такую возможность. И это же касается и офицеров нерабоче-крестьянского происхождения. Среди них тоже много людей, которым, как говорят ваши товарищи, обидно за державу. Делать их своими врагами за просто так было бы глупо. Если среди контрреволюционеров останутся одни только помещики и капиталисты, то никакого белого движения из-за малочисленности у них не получится. А меня интересует, что вы собираетесь делать с членами кровавой царской своры, неожиданно произнесла Ольга Николаевна. Поступите вы с ними как в мире Сергея Сергеевича, постаравшись истребить всех под корень, или как-то иначе, а что с ними сделается? Махнул рукой Коба-старший. Пусть живут себе как обыкновенные граждане страны Советов. Нет, возразил я, так дело не пойдет. Такой сильный раздражитель, как бывшее царское семейство, из вашего мира лучше убрать. А то мало ли что, на местах вашу партию и примкнувших к ней деятелей от разных долбанутых на всю голову персонажей еще чистить и чистить. Как пелось в песне, кому-то под руку попался Каменюка, метнул гадюка, и нету кука, то есть бывшего императора Николая Александровича с чадами и домочадцами. Даже среди контрреволюционеров людей, относящихся к местным Романовым с уважением или хотя бы с пониманием, почти нет. И в эмиграцию в пределах вашего мира это семейство тоже отпускать нельзя, потому что оно тут же сделается инструментом в руках тамошних империалистов, лютых врагов советской власти. Особенно это касается вашей маман. В немодифицированном состоянии, без избавления от демонов и неврозов, это просто черт в юбке, а не женщина. Тогда что вы предлагаете? товарищ Серегин?» – спросил будущий товарищ Сталин. «Что-то я вас не понимаю. На растерзание и смерть я вашу версию Романовых не брошу, и это однозначно», – ответил я. «И в то же время никакой практической помощи в своем собственном мире они мне оказать не могут, ибо ресурс народного доверия ими полностью растрачен. А это значит, что и я тоже буду рассматривать их только как иждивенцев и балласт. С практической точки зрения интерес у меня вызывает только бывший великий князь Михаил Александрович, но на него еще требуется посмотреть свежим взглядом. А вдруг и он необратимо сломлен последними событиями? Единственный разумный выход из такого положения – это предложить оставшимся Романовым выезд на постоянное место жительства в Аквилонию. Люди там суровые, но справедливые, вовсе не берущие в расчет происхождение своих новых сограждан. И римский центурион, и франкская графиня, и кельтская высокорожденная леди, и много кто еще тянут там свою лямку без единого стона, наравне с основателями. Дальнейшее будет зависеть от самих господ Романовых, причем от каждого по отдельности. Сумеют стать своими в этом коммунистическом обществе, значит, будет у них будущее, а если нет, то увы. При этом кое-кого из этого семейства, в частности, бывшего великого князя Кирилла Владимировича, мне придется прибить тапком как таракана, чтобы не было его нигде и никак, а его супругу с отпрыском сдать в ту же Аквилонию в недобровольном порядке для перевоспитания, как в Торсырье. Самодельный император в изгнании Кириллу I мне тут совсем не нужен. «Ну что же, Сергей Сергеевич», — сказала Ольга Николаевна, — «думаю, что для нашей семьи этого будет вполне достаточно. Главное, не допустить жестокой расправы, а в дальнейшем наши местные воплощения должны справиться сами. Для нас это тоже приемлемо», — согласился Коба-старший. «Главное, что эти люди не будут путаться у нас под ногами, мозолить народу глаза и провоцировать разные негативные явления. Я еще не был в этой Аквилонии, но рассказы о ней создали у меня самое благоприятное впечатление. Возможно, мы еще будем посылать туда наших товарищей учиться тому, как правильно превращать бывших эксплуататоров в полезных членов общества. С Романовыми образца 18-го года мы решили», — сказал я, — «но у нас остался еще один вопрос, без которого все прочее будет малозначащей суетой. Я имею в виду крестьянский вопрос. Помимо передела земли, необходимо решить вопрос замены продразверстки 7. Продразверстка была введена еще царским правительством поздней осенью 1916 года, ужесточена до хлебной монополии временным правительством в марте 1917 года, и в таком виде досталось в наследство большевикам. Натуральным продналогом и возобновление товарообмена между городом и деревней, не только в натуральной, но и в денежной форме. Если просто отбирать у мужика весь урожай, кроме того, что ему необходимо для личного потребления, то сеять он будет ровно столько, сколько надо ему самому, и ни одной десятиной больше, сколько бы у него ни было земли. А если вы станете давить на крестьянство силой, то народ просто взбунтуется, и вы получите новую пугачевщину, а это тоже форма гражданской войны. «Все это правильно», – проворчал Коба-старший, – «но только положение с продовольствием у нас очень тяжелое, народ откровенно голодает. Новый урожай с полей, которые засеют демобилизованные солдаты, еще когда будет, а людей нужно кормить уже сейчас. А у вас, Ольга Николаевна, в 14-м году как обстоят дела с хлебом?» – спросил я. «У нас нормально. Даже имеется значительное затоваривание, так как обычные каналы хлебного экспорта закрылись после начала войны с Османской империей», — ответила наследница трона и соправительница государства. «Как я понимаю, вы хотели бы закупать хлеб у нас и отправлять его в голодающий 18-й год». «Именно так», — сказал я, — «ведь через портал можно пропускать не только воинские части, но и эшелоны с хлебом. Я пришлю к вам мэри, чтобы она начала эту работу. Но только дело в том, что у одного меня финансовые ресурсы весьма ограничены, и их просто не хватит на то, чтобы в течение полугода кормить такую большую страну, как Россия. Мы тоже внесем свою долю», — вскинула голову невеста Кобы-младшего. «Вы, Сергей Сергеевич, избавили и нашу семью, и всю страну от такого количества бед и несчастий, что поступить иначе было бы невместно». Коба-старший с ошарашенным видом некоторое время переводил взгляд с меня Ольгу и обратно, после чего произнес: «Честно сказать, товарищи монархи, я не ожидал от вас такой реакции. Я думал, что вы будете давать мне советы, как правильно решить этот вопрос, а вы решили встать с нами плечом к плечу. Поступить по-другому, «Товарищ Коба, нам не велит субстанция под названием совесть», — сказал я. «Именно она ведет мою армию в походе через миры, побуждая защищать униженных и оскорбленных, а также карать разных злобных идиотов. И у сидящей сейчас перед вами Ольги Николаевны это качество развито в достаточной мере. Именно поэтому в поисках кандидатуры в справедливые монархии я и обратил внимание на ее особу. Стремление к справедливости, а также жалость к разного рода слабым и пострадавшим – это определяющие качества для кандидатов хорошие монархи. В противном случае получится тиран или болван, не понимающий, что граждане его государства – это живые люди, а не только циферки в отчетах. Если у меня будет не хватать средств на гуманитарную помощь тем, кто в ней действительно нуждается, я оглянусь по сторонам в поисках неправедно нажитого богатства, чтобы экспроприировать его и использовать на благие цели. Специально я этим никогда не занимаюсь, но в крайних обстоятельствах возможно все. Не надо ничего экспроприировать, батя, вздохнула Кобра, просто отдай приказ Климу Сервию, чтобы вместе с расходниками для неумолимого Харвестерна Меркурий отбирал из плазменного выхлопа еще и золото. В таком случае в самом ближайшем будущем ты будешь завален чистейшим желтым металлом 999-й пробы по самую маковку. Вот видите, Ольга, вздохнул я, скорее всего, ваша помощь нам даже не понадобится. Обратите лучше внимание на семьи погибших солдат и офицеров, а также на прочие дела. Создание общенациональной системы здравоохранения и ликвидацию нищеты и безграмотности. Вопрос только в том, чтобы не вбросить в вашу финансовую систему слишком много золота, что вызовет падение цены желтого металла. Ведь, как говорит Мэри, на самом деле деньги – это не желтые кружочки с портретом вашего папа, а универсальная мера стоимости человеческого труда. Кстати, товарищ Коба, этот вопрос недопонимал и товарищ Маркс, призывавший к отказу от денег и возвращению к прямому товарообмену. Эту идейку тоже придется выкинуть на свалку истории. Деньги, конечно, зло, но зло неизбежное. Без них было бы гораздо хуже. Но, товарищ Серегин, в Аквилонии же обходится без денег, возразил мне Коба-младший, и есть мнение, что у них это неплохо получается. Вы, товарищ Коба, тоже сравнили, вздохнул я. В Аквилонии население что-то около 20 тысяч человек, а в Российской империи – порядка 140 миллионов. В Аквилонии – вынужденный военный коммунизм, когда все средства производства находятся в общей собственности, а у вас – недоразвитый капитализм эпохи первоначального накопления капитала. В Аквилонии люди чисты душой, насколько это возможно, и алчность тамошней религии порицается как один из смертных грехов, а у вас это явление процветает в полный рост, причем на самом низовом уровне. Раскулачивание – проводившееся в основном потоке, проходило так жестоко и изобиловало перегибами только потому, что основная масса сельской бедноты пылала злобой и ненавистью не к помещикам-капиталистам, а к своим разбогатевшим соседям, лавочникам-ростовщикам, именуемым кулаками-мироедами. Известны случаи, когда бывший бедняк, вставший на ноги после передела земли, по отношению к своим менее удачливым соседям начинал вести себя точно так же, как и потомственные, так сказать, эксплуататоры. Имело место и противоположное, но также негативное явление, когда причиной репрессий была зависть проникших в комбеды и советы бездельников, дураков и пьяниц к тем, кто поднял свое благополучие собственным трудом. В Аквилонии совершенно справедливо считают, что алчность и зависть разъедают человеческое общество будто ржавчина, после чего оно становится похожим на стаю вечно грызущихся между собой гиен. Но и там тоже не обходится без заменителя денег, в роли которых до недавних пор выступали талоны на обеспечение дополнительных потребностей, а с момента присоединения нового Тобола вошли в обиход безналичные баллы, начисляемые Искином Бенедиктом на персональный счет каждого гражданина в меру его трудового участия, квалификации и усердия. Никакой уравниловки при этом нет, распределение происходит строго в соответствии с заслугами. А еще такая система побуждает людей повышать свои квалификацию и культурный уровень, ибо в аквилонском обществе уровень образования и усердный труд являются единственным социальным лифтом. По сути, само это общество представляет собой одну большую школу, в которую на обучение поступают первобытные люди и выходцы из различных архаических для нас эпох, а выпускаются граждане коммунистического государства будущего. И вам, товарищи Кобы, и в одном, и другом мире следует в ходе создания системы образования стремиться к тому же, только целевую планку на первых порах следует задирать не столь высоко. Ну, «Батя, ты даешь», — покачала головой кобра, — «начал про денежное обращение, а закончил образованием и воспитанием, хотя я лично подпишусь под каждым твоим словом, но сейчас я хотела бы говорить не об этом. После того, как с Германией будет заключен мир, нам потребуется освободить Советскую Россию от присутствия войск Антанты, в первую очередь, от британской миссии в Мурманске и чехословацкого корпуса, формирующегося где-то на Украине. Эти две бомбы следует разрядить еще до того, как ты по одному начнешь прижигать самые крупные очаги белогвардейщины и местечкового сепаратизма. Да, Кобра, согласился я, и это тоже нужно сделать обязательно. Но все должно идти по порядку. Сначала, мир с Германией, потом, разборки в большевистском ЦК, утряска отношений большевиков и левых эсеров, проработка патриарха Тихона, потому что анафема в адрес советской власти — это тоже гражданская война, разгон учредиловки и окончательная ликвидация двоевластия, выдворение британцев из Мурманска, а также разоружение чехословацкого корпуса. И параллельно с этим нужно наладить поставки продовольствия из мира 14-го года в мир года 18-го, в первую очередь в Москву и Петроград. Как видите, программа на ближайшие 2-3 недели чрезвычайно насыщенная, только успевай поворачиваться. Но нам никто и никогда не обещал, что будет легко, так что как-нибудь справимся. Возражения или дополнения есть? Нет. Тогда совещание можно считать законченным, все свободны. 787-й день в мире Содома. Полдень. Заброшенный город в высоком лесу, башня силы. Капитан Серегин Сергей Сергеевич, великий князь Артанский. Историческая встреча кайзера Вильгельма II и товарища Ульянова Ленина произошла у меня в 30-м царстве через 2 дня после того совещания. За несколько часов до этого я переправил переполненного впечатлениями генерала Гофмана в германскую ставку в Бад-Кройцахе и представляю, сколько разных нецензурных слов сказал Вильгельм, пока выслушивал его доклад. До катастрофы Германской империи остается как раз столько времени, сколько требуется, чтобы зачать и родить ребенка, а кайзер об этом ни сном, ни духом. Поэтому и настрой у германской делегации был вполне себе деловой и даже партнерский. Помимо министра иностранных дел в компании кайзера, к нам прибыли новый старый начальник генштаба генерал Эрих фон Фалькенхайн и канцлер империи граф фон Хертлинг. Генерал фон Фалькенхайн определился у меня как стратег второго класса, а вот канцлер, находившийся на излете своих жизненных сил, прошел по категории никакой. Уж слишком уж он был старый, усталый, помятый и бесцветный. При этом нужен он был только для подписи на договоре, ибо никакой самостоятельной позиции не представлял, поскольку его кабинет был назначен непосредственно кайзером, а не парламентскими воротилами. За 3 дня минувших с моего набега на Бад-Кройцах, подробности этого происшествия широко разошлись по германской прессе, ибо свидетелей ему имелось великое множество. Из немецких газет эти сведения сегодня утром попали в шведские, датские и швейцарские, и уже оттуда в самом ближайшем будущем должны достичь стран Антанты, где политические деятели сразу же напрягут по этому поводу булки, только мне это пока без разницы. Наш разговор с кайзером проходил без свидетелей, и почтеннейшей публике известно только то, что мои войска внезапно и как бы из ниоткуда появились в этом Бад-Кройцахе, а потом, после моего разговора с кайзером, поделав все свои дела и оставив парочку отрезанных голов, таким же образом бесследно исчезли. И все, больше ни у кого с головы не упал и волос, а в окнах не было разбито ни одного стекла, так как вся стрельба происходила только в воздух. Советскую сторону представлял только и исключительно товарищ Ульянов Ленин, единый в 3 лицах. У товарища Кобы-старшего, по официальной должности наркома национальностей, повода присутствовать на конференции не было, а товарищи Фрунзе и Чичерин, уже намеченные на роли наркома обороны и наркома иностранных дел, в Петроград еще не прибыли и в курс дела не вошли. Кстати, о будущем товарище Сталине. Сутки назад он все же совершил свой ознакомительный визит в Аквилонию. Мои соседи с фланга праздновали наступление 4-го года их новой эры и, как своим добрым знакомым, прислали нам предложение побывать на их празднике. Я отказался, ибо дел было не в проворот. Но вместо меня туда отправилась довольно представительная делегация. Кобра, птица с гавриками, среди которых ненавязчиво затесались Дима Колдун, Лилия и оба моих юных адъютанта, Анастасия, бойцы моей первоначальной команды с женами, Сосо с невестой, Коба-младший с невестой, а также Коба-старший, к которому я посоветовал присмотреться к многорасовому и многонациональному аквилонскому обществу. Рапорты моих адъютантов пока лежат непрочитанными, потому что банально не до них. Кобра, вернувшись, сказала, что заживо зажарит любого, кто только попробует причинить этим людям зло. Ольга Николаевна поведала, что никогда в жизни она еще так не веселилась. Анастасия просто осталась довольна, а птица сообщила, что еще не видела общества с таким низким уровнем негативных эмоций. Коба-старший вернулся из Аквилонии задумчивый и, истребовав себе бумагу и ручку, никому ничего не говоря, засел за работу. Национальный вопрос в бывшей Российской империи уже сейчас стоит ребром, а если его упустить, то он может начать ходить гоголем, ибо любой национализм, в какие бы одежды он ни рядился, всегда явление мелкобуржуазное и противное построению социализма. Итак, настал назначенный для конференции день и час. Сначала, открыв портал в Петроград, я впустил в свой кабинет товарища Ленина. Потом таким же путем туда попали члены германской делегации. «Господа», — сказал при этом кайзер Вильгельм для Эриха фон Фалькенхайна и графа фон Хертлинга, «представляю вам самовластного артанского фюрста Серегина, монарха, полководца и посланца господа нашего на грешной земле. К врагам и разного рода безумным обормотам этот господин невероятно суров, а друзья всегда найдут у него поддержку и хороший совет. Поэтому, господа, нам лучше дружить и с ним самим и с его друзьями».